Ксия, слыша, как вдалеке играет клавесин, поднялся в оранжерею. Требовалось полить древо и подрезать побеги на одной из ветвей. За этим занятием я провел почти час и отвлекся, когда ощутил на себе чей-то взгляд. У лестницы, одной из двух ведущих в оранжерею и спускающейся к гостевым спальням, обычно запертым, стояла Элфи. В руке девчонка держала снятый со стены жидкий фонарь. Я сам повесил здесь несколько, потому что каштановые свечи рядом с древом вспыхивают и тут же гаснут. Приходится обходиться более примитивными средствами, впрочем, вполне удобными. Повернул спинек, извлек искру, и фитиль уже горит. Я хотел спросить ее, что она делает, но осекся от удивления. Знакомое черное платье, кружевные рукава, розовые шнурки на ботинках, платиновые волосы и совершенно непривычное выражение лица. Злое, ненавидящее. В следующую секунду Элфи швырнула в меня фонарь. Я инстинктивно пригнулся. Он пролетел над моей головой, врезался в древо. Брызнули стеклянные осколки, и выплеснувшаяся жижа алхимиков вспыхнула. «Дери меня, совы!» Я действовал быстро, благо воды под рукой было достаточно, и в отличие от горящего масла, с этой смесью она справлялась. Плеснул на ствол из ведра. Затем еще раз, полностью побеждая пламя, оставившее на коре темную подпалину. Что случилось, я понял через мгновение. «Дери меня, совы!» Я бросился ко второй лестнице, ближней к выходу из дома, надеясь перехватить ее в коридоре, не дать выйти. Со ступеней практически слетел. Длинный коридор передо мной, протяженный, тянущийся через все здание и ведущий в разные комнаты моей огромной квартиры. Успел. Увидел ее в самом дальнем конце, спешащей в мою сторону. Она тоже меня увидела. Тонкая гибкая фигурка на фоне окна, слепящего солнечным светом, отшатнулась в бок, переворачивая корзинку с какой-то мелочевкой, и та, упав на пол, с грохотом и дребезгом разлетелась в разные стороны. В коридор выглянул Амбруаз. Без очков он подслеповато щурился. Посмотрел на Элфи, затем повернулся ко мне. «Что у вас тут происходит, Риттер? Не волнуйтесь, я там решил заменить... это... как?» Последние слова относились... к Элфи, которая вышла на шум из библиотеки, оказавшись прямо перед ним. «Уходите!» — гаркнул я. «Прочь!» Амбруаз, совершенно растерянным видом, не понимая, что происходит, стал оборачиваться к первой Элфи, спустившейся из оранжереи и стоявшей за его спиной, и та, одним движением, словно тряпку, руками разорвала ученого на две половинки. Кровь хлестнула во все стороны, фрагменты тела упали на пол. Элфи отпрянула назад в библиотеку, и вся измазанная в крови другая Элфи кинулась за ней. Я надеялся, что воспитанница догадается убежать через другую дверь в кабинет, заперев за собой дверь. Не успела. Ее загнали в угол между двух шкафов, и первая Элфи, та злая, глянула на меня золотыми глазами личинки, мстительно произнеся: «Я обещала тебе, что прежде чем уйти, убью твое юное чудовище!» Вместо одной из ее рук была бугристая, перетянутая узлами черная лапа, уже занесенная для удара. От прохода в кабинет раздался свист. Даже не свист, а переливчатая птичья трель. И мы все трое, столь потрясенные этим неожиданным звуком, повернулись туда. Ида стояла в проходе, вытянув губы трубочкой и прищурив глаза, держала в вытянутой руке мой пистолет, целясь в личинку. «Ах ты, ведьма!» Зло прошипела тварь, забыв об Элфи, и метнулась в сторону. Грохнул выстрел, одновременно со звоном стекла. Личинка разминулась с пулей и выпрыгнула в окно. Глава 19. Мелочь и боги. Цветы Тия предпочитала скромные, незатейливые, нежные, луговые. Неяркие. Букеты, которые она обычно ставила в зале «Пчелки и перышко», казались там полностью уместными, становясь частью заведения, его сердцем, раскрываясь неожиданным уютом и гостеприимством. Так что сегодня я был удивлен, когда она пришла с охапкой ярко-красных аденских роз, благоухающих на всю округу. Выглядела управляющая немного рассерженно, так что я сказал Ритару, который подвинул ко мне чашку с кофе: «Что происходит?» Он философски ответил, подумав секунду: «Возможно, мою жену подменили». «Это хорошо или плохо?» Альбинос поразмыслил еще мгновение. «Предпочитаю знакомый образ, а не нечто новое. Я тогда запутаюсь, Риттер». Тия подошла к нам, положила букет цветов на стойку. «Этот новый продавец в магазине Ришта сущий филин», — проворчала она. улыбается и заговаривает зубы. «Он тебя обижал?» Ритар взял цветы и достал с нижней полки свой широкий мясницкий топорик, собираясь подрезать стебли. В вопросе не было ни капли гнева. Всем нам понятно, что бармен не считает, будто те хоть кто-то здесь осмелится обидеть. Даже подумает об этом. «Хочешь, я его выкину с нашей улицы?» «Ришт, когда вернется, будет удивлен, где его работник. Этот парень опасен. Я не успела опомниться, как купила у него то, что не предполагала. И вот я уже с розами. Скажи, я похожа на ту, что любит розы?» «Конечно же нет». «И что с ними делать?» Ритар придирчиво изучил букет на вытянутой руке. «По-моему, они красивые. Пусть стоят, раз уж купила». «Только подальше от моей кухни», — приняла она тяжелое решение и посмотрела на меня. «Добрый день, Риттер». «Здравствуй. Я сделал осторожный глоток. Спасибо, что вчера пришла на кладбище». Она чуть свела брови, затем ее лицо разгладилось, словно она приняла решение. «Любимый, будь добр мне...» Ритар кинул в высокий стакан 3 кубика льда, затем налил туда черного чая, настоянного на лимоне, мяте, бадьяне и мускатном орехе. «Девочке требовалась поддержка. Иногда достаточно быть рядом, чтобы горе другого стало капельку меньше. А чем больше людей вокруг, тем меньше горя, если его по чуть-чуть возьмет себе каждый». «Я ценю то, что ты для нее делаешь». Она сделала большой глоток, словно собираясь с мыслями. «Вчера я сказала ей, что смерть — это лишь начало. Иногда после смерти есть продолжение, что-то новое». Я подумал о себе и древе, отметив, что Тия даже не подозревает, насколько права. «Ты веришь в это?» «Я знаю это, Риттер», — веско ответила мне Аденка. «Порой людям дают шансы силы, которые мы называем богами». Я вздохнул. «Наверное, очень определенным людям». Она сверкнула глазами, мне показалось, что гася раздражение, и произнесла очень веско. «Конечно, Риттер. Боги не могут дарить каждому бессмертие, брать за руку и вытаскивать из всех передряг. Большинство людей уходят навсегда. Но девочке не обязательно говорить об этом». «Девочка достаточно умна, чтобы понимать очевидные вещи». Вздох, глоток ароматного чая. «Клянусь ветром, вы правы. Но порой, в такие тяжелые времена, когда боль утраты сильна, даже умные девочки предпочитают позволить обмануть себя, пусть на время. Вы никогда не думали об этом, Риттер?» «Я и правда не думал». «Спасибо». Она знала, за что я ее благодарю, и кивнула с достоинством королевы. «Она слишком мала, вы же понимаете это, Риттер. Мала ходить в Ил, мала видеть смерти вокруг себя. Вы, пускай того и не желая, разрушить ее». Я хмыкнул. «Найди для меня решение. Время убегает, она взрослеет, и ей придется быть готовой к смертям вокруг себя. К Илу, к потерям, ко взрослой жизни. Я хочу сделать хоть что-то для нее, если меня не станет. Чтобы она могла летать, а не упасть и не разбиться о камни». Аденка печально цокнула языком, допила свой чай, покрутила стаканом так, что лед постучал о стенки. «Вы, Риттер, даже не понимаете, какое сокровище в ваших руках. Не оцениваете то, что может вырасти из этой прекрасной девочки. Не разрушайте ее мир, не ломайте его. Дайте ей расти и быть той, кем она хочет быть. Идти шаг за шагом к своим годам, не прыгая через них. Вы готовите ее к трудностям, но ко всем бедам нашего мира нельзя никого подготовить. Можно только заставить споткнуться и бояться шагать дальше. Сейчас самое время, и вам надо быть рядом с ней. Она очень напоминает меня в молодости». «Да?» «Я тоже была восторженна, ранима, полна надежды и любви, Риттер. Обстоятельства и люди вокруг разбили многое из прекрасного, что было во мне. Пробудили зверя. Он есть в каждом из нас. Полагаю, вы понимаете, о чем я?» Пришлось кивнуть. «Прекрасно понимаю». «Я стала калекой, Риттер. Злобным существом, на глаза которого надели шоры. Казалось, это длилось вечно. Мои раны причиняли мне боль, делали еще более опасной, еще дальше от... выздоровление». «Что помогло тебе?» Она усмехнулась. «Один деревенский дурачок. Он стал тем камешком, что, покатившись с горы, устроил настоящий обвал моей черной реальности. Ну и добрые люди вокруг, хотя я не ждала от них доброты. Чужая любовь, вера в то, что она существует. Многие вещи лечили меня, Риттер. Но зверь, он никуда не делся. Живет в клетке, которую я создала у себя в сердце, и порой мне требуется много сил, чтобы не выпускать его. Не становиться собой из прошлого, когда ярость плавит прутья. Не дайте девочке пасть во тьму, как это случилось со мной когда-то. Мало не покажется никому. У Элфи гораздо больше шансов вырасти в свете, чем было у меня. Ведь у нее есть вы и даже ваша колдунья». «И ты?» «И я», — соглашаясь, кивнула Тия, посмотрела на букет из роз, который Ритар поставил в вазу. «Сохраните в девочке солнце. Хорошего дня, Риттер». Я провел рукой по стволу дерева, приветствуя его. Если не считать черной копоти на коре, оно пережило атаку без последствий. Под ногами хрустело стекло, с того момента не нашлось времени здесь убраться. За древом, в самом углу оранжереи, располагалась небольшая кованая лестница, тремя секциями поднимающаяся к люку в стеклянной крыше и прямоугольной стальной площадке на ней. Во второй день первого месяца осени погода стояла столь же пасмурная, как и всю прошлую неделю, но было очень тепло, и ветер, живущий среди крыш, шпилей, коньков, печных и водосточных труб, флюгеров, карнизов, черепицы и враньих горгулей, стал похож на сонного приятеля, желавшего лишь, чтобы его не тревожили и дали выспаться после нескольких дней кутежа. Элфи сидела на расстеленном пледе с распущенными волосами, обхватив колени. Смотрела на каменную громаду Вранополья, на черный собор Рут и алые поля крыш, волнами районов, катящиеся от Совиной башни в разные стороны. Квадратная громада зеркала, висящего в небе, часть которого была скрыта в облаках, отражала фрагмент Шварцкрайи, вопреки всем законам отказываясь падать на землю даже спустя 5 веков. Я сел рядом с ней, ничего не говоря, и она положила голову мне на плечо, вздохнув. «Мне не хватает его. Всех этих мелочей. Вечного клавесина, запаха чернил и крепленого вина, его лекций и уроков, даже храпа. Он был хорошим, тихим, старым человеком и никому никогда не вредил. Ни разу не злился на меня, когда я что-то не понимала, всегда был терпелив. Добр». Она тихо заплакала в первый раз после смерти Амбруаза, и я подумал, что Элфи не плакала, никогда исчез Рейн, и после стало понятно, что он больше не вернется, никогда погибла Адели. «Почему так, Раус? Почему люди настолько хрупки? И почему все так несправедливо? Тогда ты... Мне пришлось собственными руками сделать это с тобой. Теперь Амбруаз. Его и твоя кровь словно все еще на мне. Словно я не могу ее отмыть. Два близких мне человека и такое безумие. А если бы древо не стало тебя возвращать, что бы я делала тогда? Как бы корила себя, что убила тебя?» «На тебе нет никакой вины ни за тот, ни за этот случай. Тогда ты меня спасла, избавила от мучений, ибо конец мой был мучителен. Прости, что мы так и не поговорили об этом, и я даже не могу представить, как тебе было тяжело это сделать, а после бояться, вернет ли меня древо. Я никому такого не пожелаю, и очень тобой горжусь. За твою силу, решительность и смелость. Ты справилась так, как не справились бы многие взрослые». «В умении убить другого не должно быть повода для гордости». Тыльной стороной запястья она вытерла щеки, шмыгнула носом. «Разве я не права?» «Права, но в милосердии, которое ты мне оказала, в том доверии, что есть между нами, я рад, что ты часть моей семьи, что мы вместе и что ты все еще рядом». «Я тоже», — прошептала Элфи, и я услышал в ее голосе благодарность и маленькую, пусть пока еще не уверенную, капельку надежды на то, что все будет хорошо. «Спасибо, а то я совсем потерялась. Для этого и нужна семья, да? Чтобы не утонуть в беде?» «Вне всякого сомнения». Я приобнял ее за плечи. «Ида уехала». В голосе Элфи была печаль. «Я начала привыкать к ней». «Всего на 2 дня. Приходится делиться со школой ветвей». «Мне кажется, она влюблена в тебя, точно певчая пташка. А ты?» «Довольно неожиданно. Я даже бровь заломил». «Певчая пташка? В таких выражениях вроде используют что-то про кошку». «Не знакома ни с одной кошкой, а вот птички здесь повсюду». Ее губы тронула первая улыбка. «Но ты не ответил». «Мне хорошо рядом с ней». «Я рада. Для двоих этот дом слишком пуст. Если в будущем ты или я застрянем в Иле, одному будет совсем тоскливо. Третий тут совсем не лишний. Придется смириться, что я стану делиться с ней моей библиотекой». И мы продолжили смотреть на великий древний город, хранящий тысячи тайн, большинство из которых я совсем не желал знать. Ворон приземлился на соседнюю крышу, посмотрел на нас, каркнул и, не дождавшись ответа, распахнув крылья, улетел. «Следовало убить личинку», — с горечью произнес я. Сразу после того, как она показала мне ботаника. Уже тогда было понятно, что ничего хорошего от нее не будет. Я слишком расслабился, и она нашла брешь. Ведь мог прислушаться к Амбруазу, но не придал значения его словам. Элфи вздохнула. «Очевидно, все становится только после случившегося, Раус. То, что он говорил о капающей воде». «Да, где-то протекала крыша. Вода от дождей копилась, а потом начались сильные ливни. Проникла в логово личинки, именно в то время, когда я к ней днями не заходил и не проверял. Растворила соль, первую линию защиты, дав ей возможность действовать. Так всегда случается. Незначительная капля приводит к чему-то большему». Моя воспитанница печально кивнула. «Она выбрала самого слабого, старика, и смогла смутить его разум. Он жаловался мне в последние дни, что его кто-то зовет и пенял на старость. А я, бесчувственное чудовище, предложила ему поменьше интересоваться вином». И в итоге он, подчиняясь ее воле, снял с двери все люпины. А замок всегда был препятствием лишь для любопытных чужаков, но не для личинки. «Странно, что крыша внезапно испортилась», — сказала Элфи. «Именно сейчас. Мог ли кто-то с этим постараться?» «Ты права, дыру в крыше сделать не так уж и сложно». «Но кому надо выпускать личинку?» «Хороший вопрос, Элфи». Моя воспитанница тревожно повела плечами, словно ощущая несуществующий холод. «Тогда нам следует перечислить всех, кто знал о личинке». Она стала загибать изящные пальцы, считая. «Я, ты, Амбруаз, Фрог, Ида, Тигги». «Верно, она была в нашем доме». «Значит...» Красивые брови нахмурились, и я был рад, что Элфи на какое-то время забыла о горе, сосредоточившись на том, что так любила, решать головоломки. «Видела древо, а может, даже и личинку. Но я не понимаю, какова цель в Йитине. Вредить тебе без причины?» «Если мы не видим причину, это не означает, что ее нет», — наставительно сказал я. «Особенно, когда общаешься с существами из Ила, да еще и не полностью в своем уме, вроде Тигги». Девушка вздохнула. «Что мы упускаем? Что я упускаю, Раус? Вижу, в твоих глазах есть еще кто-то». «Есть», — согласился я. «Осенний костер. Раз я ношу метку от нее, значит, я получил этот знак, когда личинка устроила мне путешествие по чужой памяти прямо в объятия Вайолинд. Уверен, Светозарная вполне представляет, что произошло и кто был причиной этого путешествия». «Точно!» Ее глаза загорелись. «Ну, конечно же. Ее план до сих пор работает. Солнце, свет и постепенно гибнут, а значит, ты все еще можешь помешать ей, если найдется нечто достаточно соблазнительное для личинки, чтобы та показала, что замышляет осенний костер. Поэтому от нашей пленницы и стоило избавиться, выпустить ее, а там как совы решат, или сбежит, или ее убьют». «Или она о нас». «Почти получилось. Я опять испугалась, как в тот раз, когда те люди пришли вместе с Плаксой. Увидела себя, эту лапу, когти. Даже не смогла убежать». «И я ничего не смог сделать, не забывай об этом. Не спасти Амбруаза, не остановить ее, когда она бросилась на тебя». «Если бы не Ида. Хорошо, что она с нами, правда?» «Правда», — искренне ответил я. «И где теперь личинка?» «Несколько дней прошло. Она существо Ила. Очень надеюсь, что уже где-то там, и мы ее никогда не увидим». Тим Клеве был той иголкой, которую невозможно спрятать в стоге сена. Журавлем среди стаи скворцов, крокодилом в курятнике. Взгляд сразу врезался в его каменное лицо, ибо оно было совершенно лишним и чужеродным в зале пчелки и перышка. Ритар как раз принес голове чая, когда я спустился. «Здравствуй, Раус». Глаза за очками были холодны, впрочем, как и всегда. «Я с неофициальным визитом». «Приятно слышать. Поднимешься в гости?» «Возможно, в следующий раз. Выпью чая и пойду». «Как знаешь. Готов внимательно слушать. Ритар, пожалуйста, как всегда». «Конечно, Ритар», — ответил Альбинос. Тим дождался, пока мне принесут кофе, разглядывая Тиа на несколько мгновений появившуюся в зале. «Слышал, в твоем доме случились неприятности. Внезапная смерть старика». «Увы». «Печально». Это слово он произнес так, словно складывал 1+1. «Но я встревожен. Волноваться не о чем». «Раз ты так говоришь». И больше он эту тему не стал поднимать. «Капитан просил тебе помочь. Ты искал определенный цветок, он в реестре». Я осторожно спросил. «В реестре всего запрещенного или в реестре запрещенного чуть-чуть?» В реестре вещей, на которые стоит обращать внимание, если быть точным. Ничего запрещенного, но имеется достаточное количество предметов, интересных для изучения. Люди из Айбенсвайга просят приносить такое им. К тебе попадают списки, понял я. Ведь тебя же 2 года назад назначили в комиссию, которую организовал лорд-командующий. Как ее там, неважно. Но капитан знал, поэтому просил помочь. И вот я здесь. Мы уставились друг на друга. «Хочешь узнать, зачем он мне?» — понял я. «Не хочу», — последовал спокойный ответ. «Хочу лишь обещание, что это не повредит тебе, мне, Аюре. Ты просто мастер притягивать неприятности, и я не хочу быть тем человеком, что утроит их с последствием для всех». «Не дам тебе такого обещания. У меня все-таки есть совесть, и я не могу даже исключительно ради своих интересов обманывать его доверие». Не являюсь предсказателем, поэтому просто не знаю, к чему все приведет, но я решаю одно семейное дело. Оно не должно тебя никак коснуться. А Аюре? Что будет, если я узнаю, где птицеед? Как это изменит город? Очень не хочу, чтобы страдал мой город. Ясно. Он допил чашку, поставил на блюдце. Лиам, у него есть. Ты шутишь. Каждый день, обычно до завтрака. Последовал флегматичный ответ. «Наш общий друг купил такую ботаническую редкость еще 6 лет назад у одной группы, ходившей в рейд. Цветок изучили в университете, вернули владельцу. Теперь он у него, но это бесполезно. Свои ботанические редкости Тиграй никому не показывает, держит не в лавке, в доме. Вот адрес». Он протянул мне сложенный белый лист. «Советую украсть». «Ты шутишь», — снова повторил я. «Рациональный метод». Голова встала из-за стола. «Подумай о нем. Порой мои друзья меня удивляют, когда этого совсем не ждешь. Может быть, сперва просто поговорить и предложить хорошую цену? Ты не знаешь Лиама. Редкие цветы Илы — его страсть. Не продаст и даже не покажет. И когда ты последуешь моему совету, будет знать, кто за всем этим стоит. Лучше сразу и тихо забрать то, что нужно, не беспокоя большую и мстительную общину Тиграй». «Чему ты меня учишь?» — пробормотал я. «Рациональным методом. Пользуйся. За чай платишь ты». «Без всякого сомнения», — пробормотал я. «Скажи, пожалуйста, а та проблема, по которой ты возил меня на консультацию кое-куда, она в каком состоянии?» Тим понял, что я спрашиваю о солнцесветах и каскадах. Ответил, чему я был удивлен. «Пока не ясно. На какое-то время все затихло. Некоторые даже обрадовались, однако сейчас все снова началось, но очень медленно. Мы успеваем бороться». «Потери? Прогнозы?» «Пока не ясно», — повторил он. «Но все не очень радостно». «Нашли какие-то следы?» «Да. Хорошего дня, Раус». Он оставил меня в глубокой задумчивости. Владельца пчелки и перышка я нашел в маленькой мастерской на заднем дворе, рядом с домиком, пристроенным к основному зданию, где он обычно проводил лето, часто предпочитая спать на крыше, если не было дождя, до тех пор, пока не холодало так, что стоило перебраться поближе к камину. Он сидел за маленьким деревянным станком, приводимым в движение широкой педалью, которая чередой ремней и блоков заставляла перемещаться очень тонкую пилу. Рядом, в сплетенном из лозы ящике, горой лежали наваленные створки морских перламутровых раковин зеленого, розового и желтоватого цветов. Сильно подавшись вперед, заглядывая через большую линзу, он двигал пальцами небольшой кусочек перламутра, медленно поворачивая его, отрезая все лишнее по краям. Мои шаги услышал, но от работы не оторвался, пока полотно пилило. Затем бросил заготовку всего-то птичьего пера в банку, где уже лежали другие фрагменты. «Решил сделать дангонский свадебный ларец?» — удивился я. «Почему нет? Мне скучно, а эта вещь требует моего времени и внимания. Одних украшений из перламутра требуется...» Он присвистнул, показывая, как много. «Работай до следующей осени. Будет весело». «Ты раньше это делал? Говорят, такие ящики должны содержать множество секретных отделений и скрытых дверок». «Нет, тем и интереснее. Осваиваю новый навык». «Говорю же, мне скучно, и есть свободная минутка, чтобы занять руки». «А для кого стараешься?» «Хочешь, тебе продам, если невесту найдешь». Я хмыкнул. «Что я буду там хранить? Птицееда?» «Очень лестно, что ты обо мне не забываешь». «Это довольно сложно, если над головой гремят выстрелы». Он вновь собрался заняться работой, и я поспешил. «Как-то ты говорил, что раньше занимался делами не очень-то и законными». Гаррет облегченно вздохнул, опуская плечи, словно учитель, который услышал от нерадивого ученика невыученный урок, а какую-то совершенно несусветную глупость. Мол, столько сил на тебя потратил, а ты не можешь запомнить самую простую вещь. Что же будет дальше? Это поклепы моих недругов. Давай серьезно, ты сам мне сказал. Нужна помощь. Ладно, давай серьезно. Легко сдался он, снова повеселев. Что стряслось? «У тебя остались в городе знакомые из прошлых времен? К кому можно обратиться?» «Может, и остались», — ухмыляясь, ответил владелец чудесной таверны. «Но с каждым днем, а может и часом, их все меньше и меньше. Чайки доедают в клетках. Не слышал, что ли? Совушкиному двору пришел конец. Что требуется любезному Риттеру? Задушить какого-то злодея из великого дома? Мне нужен тот, кто может незаметно проникнуть в чужой, хорошо охраняемый особняк и украсть одну вещь для меня. «Есть у тебя на примете такие люди?» «Что надо украсть?» — деловито поинтересовался он, не скрывая иронии. «Фамильные драгоценности, редкую руну, закладную на поместье, а может, компрометирующее письмо? Нет? Похитить для тебя юную девицу, но вокруг тебя их и так в достатке. Так что же?» «Цветок». Он хмыкнул, отодвинул трехногий табурет от станка, показывая свою заинтересованность. «А вот это увлекательно, Раус. А я, признаюсь тебе, спать не могу, когда становится интересно. Всегда знал, что ты оригинальный человек. Если уж решишься на преступление, то ради вещи, мимо которой пройдут все остальные. Цветок, значит. Это настоящий вызов. Заказы на кражу цветов я еще ни разу не получал». «Ты?» Он посмотрел на меня с оскорбленным видом. «Я битый час распинаюсь, что мне скучно. Ради чего?» «Конечно, я. И не надо этого скептического выражения на лице, Риттер. Надеюсь, украсть надо не банальный солнце-свет. Я покажу, что, когда придем туда. А вот тут нет. Тебя я с собой не возьму. Бродить по незнакомому дому ночью человеку со стороны чревато неприятностями для всех. В прошлый раз, когда я так проводил одних ребят в чужое жилище, кончилось все не очень удачно. Эту парочку сцапали, я едва успел сбежать. Так что побереги мое старое сердце, дождись меня здесь». «Не то чтобы я возражал. Слышал про Микары?» Он задумался. «Они из Ила?» «Да, вспомнил. Похоже на медуз. Твои познания поражают. Я вообще человек, умеющий удивлять других. Работа усложняется. Эту штуку придется тащить в тяжелой банке. Поговорим о цене». «Ты ошеломишь меня, если скажешь, что нуждаешься в соловьях. Ксо вам деньги? Наш общий друг, так любящий залезать в мои бочки и высасывать эль, точно конь, полагаю, уже давно отцвел. Что там насчет семян?» «Семена были. Они походили на кленовые и как раз начали падать с веток, кружась в танцах, оставляя после себя в воздухе светящиеся полосы. До этого они появлялись лишь раз, 3 года назад. Я пытался ради интереса посадить их, но ни одно не взошло». «Зачем тебе?» «Я же не спрашиваю, зачем тебе нужен Микара и что ты хочешь с помощью него увидеть?» «Я тебе их и так отдам. Можешь прийти с мешком и собрать сколько нужно». «Во-первых, это совершенно неинтересно. Во-вторых, мне нужно только одно, а не все». Я вздохнул, показывая, что сегодня мое терпение ничто не поколеблет, и я готов выносить любые странности. Положил перед ним листок с адресом, все еще сомневаясь, правильно ли поступаю. Гаррет ловко спрятал его в карман. «Мастер-вор принимает ваш заказ, Риттер. Пусть все пташки в небе будут этому свидетелями. Дайте мне несколько дней. Я сообщу». «Ух ты!» Элфи прижимала нос прямо к огромной банке, на которой было краской выведено «Лучшие леденцы магазина Цукшверт, ананасовые», отчего, если смотреть на нее сквозь стекло, получалось довольно забавно и совершенно комично. «Раус, ты верил, что у него получится?» Я вспомнил, как ловко владелец пчелки и перышка избавил меня от монеты и лишь хмыкнул. Внутри банки, в мутной воде, медленно сокращаясь, плавала та же штука, какую мы с Идой нашли в лаборатории печи, правда, в несколько раз меньше, чем виденные ранее образцы. «Я не разделяю твой восторг», — признался я. «Ты просто волнуешься перед тем, что должно случиться. Бери пример с древа». Наступала ночь. Я притащил снизу маленький стол, куда мы поставили трофей, добытый у тигра и расположившийся на свободном участке оранжерей. «Моя решительность сегодня дала глубокую трещину», — признался я. Я словно седьмая дочь, которая колеблется и не знает, с чего начать трапезу, с печени или с сердца. Так ли я хочу знать, что принесла Аделия? Тайну когтеточки? Место, где его нашел мой брат, а главное — информацию о птицееде. Элфи вздохнула и отодвинулась от безучастного Микары. «Просто ты взрослый и мудрый, поэтому опасаешься последствий для города». «Для нас с тобой, для тебя». «Я не смогу остановиться, наверное. Еще когда не спросил у Аделии, знал об этом. Поэтому и промедлил тогда, отказавшись принимать правду». «Но не сейчас». «У нее был мудрый взгляд, и она знала меня слишком хорошо». «Не сейчас», — согласился я. «Потому что если там то, о чем я думаю, место, указывающее на могилу когтеточки, я отправлюсь туда. Ради прошлого, ради устремлений брата, ради себя и ради... Придумай еще сотню оправданий для меня, они ничего не значат, потому что я побегу в Ил, теряя башмаки, чтобы поставить точку в этой долгой и, полагаю, совершенно невеселой истории. А ты пойдешь со мной?» «Конечно пойду», — призналась Элфи. «А если ты посмеешь оставить меня здесь, то я все равно найду тебя в Иле». «Поэтому даже не стану пытаться», — рассмеялся я. «Но ты думала о том, что будет после? Что поднимется из глубин Ила, когда им станет известно, что мы знаем? Кто придет к нам и придет отнюдь не с вопросами и даже не с просьбами?» «Возможно, осенний костер именно этого и ждет». «Полагаю, не только она. Я хочу защитить тебя, Элфи, прежде чем Вайоры нагрянет буря, вопреки твоим желаниям». Она моргнула, произнесла: «Но...» «Я держу свое обещание, данное тебе, когда пропал Рейн. Выполнил все, что ты просила у меня тогда. Дал свободу решать, знания, освободил от условностей и правил, которые бытуют. Отвел в Ил, в конце концов, вероятно, на свою голову, но сделал так, как было правильно. Для тебя, несмотря на то, что не хотел этого. Поэтому и сейчас, мой маленький цыпленок, что бы я ни думал, не стану связывать твои крылья, запирать в подвале и прятать от внимания мрака. Хотя очень этого хочется». Девушка неожиданно поцеловала меня в щеку. «Это одна из причин, почему я так тебя люблю, Раус. Ты не сажаешь меня в клетку и никогда не сажал. Давал выбор. Я осознаю последствия». «Возможно, она осознавала. Моя взрослая маленькая Элфи. Но я не мог не сказать. Люди могут... будут умирать. Как Амбруаз. Наши знакомые. Я, ты, оно. Кивок в сторону древа. Случится может что угодно. Просто помни об этом и не жалей». «Не буду обещать, что не стану жалеть, но помнить буду». «Честный ответ, Элфи Люнгенкраут. Тогда, возможно, стоит сделать следующий шаг». «Точно не будем ждать Иду?» «Я не хочу, чтобы рисковала и она. Достаточно двоих». Элфи кивнула и протянула руку. «Ты позволишь?» Я не видел причин отказывать и положил на ее ладошку монету Аделии, сказав: «Только надо вытащить из банки эту мерзость». «Я бы очень этого не советовала», — раздался голос из кроны древа. «Очень бы не советовала». Сперва из листьев появились ноги, затем зелено-красные полоски странного плаща, а потом и вся Тигги. Она повисла на одной руке, болтаясь на толстые ветви, а после мягко приземлилась на пол. В свете фонарей сверкнули железные зубы. «Довольно гадкий сюрприз». Я закрыл собой застывшую Элфи. «Не пробовала извещать о своем приходе заранее? Например, письмом?» Единственный глаз прожег меня насквозь. «Не наглей, выродок. Ты не в том положении, чтобы так говорить со мной. Будь покорен, раз осенний костер отобрала у тебя метку. Чем ты так ей не угодил? Она вспомнила моего учителя и вновь испытала это чувство быть преданной. Очень хорошо понимаю эту древнюю суку. Сама такая». Она хихикнула безумно и жестоко, провела по виску, где под волосами скрывался след от вампира. «Я пришла сказать, что ты бесполезен для меня». «Для тебя? Не для твоего хозяина?» «Какого из? Я часто не помню, кому служу, но пусть они отправляются к совам в когти. Мы все преследуем свои интересы, топим друг друга и пытаемся выбраться из трясины по чужим головам. Я надеялась, что ты сведешь меня с осенним костром, но, увы». Железные зубы противно скрипнули друг от друга, словно ржавые дверные петли. Она испуганно вздрогнула, обернулась на древо, забормотала что-то под нос, но почти сразу же пришла в себя. «Так вот, я пришла сказать, что ты бесполезен для меня, но за вами было так интересно наблюдать и так интересно слушать. Например, под каким камнем лежит мой учитель?» И в Йитине сладостно прошептала: «Или кто станет следующим хозяином птицееда, Нет, всего Ила и Аюре. Как ты думаешь, выродок, смогу ли я обыскать всех остальных, раз уж мы с тобой такие большие друзья?» Она выглядела слишком свихнувшейся сегодня, едва балансирующей на грани разума и той бездны, в которую я не желаю смотреть. Возможно, жажда вожделенной руны мучила ее достаточно сильно, чтобы я отвечал ей, что мы совсем не друзья. «Не зря я за тобой следила, потомок, все эти дни». Она, прищурившись, посмотрела на Элфи. «Ты, как и твой предок, меняешь девок, словно перчатки. В печи была другая. А кто ты? Не маловато ли для любовницы? Впрочем, мне до павлина, мне плевать на чужие имена. Дай сюда». Она резко протянула ладони, мы с воспитанницей шагнули назад. Тигги хихикнула, ее мы забавляли. «И долго ты будешь пятиться, девчонка? А может быть, побежишь? Доставь мне такое удовольствие, я настигну тебя уже на лестнице. Я добрая, справедливая. Мне ни к чему маленькие девочки, они слишком быстро превращаются в старух. Я не успеваю моргнуть. Живи свою робкую жизнь, трусиха, вспоминай мой глаз или еще лучше забудь его. Убеди, что я всего лишь твой странный ужасный кошмар. Я все равно ее заберу, ты же понимаешь. Дай!» «Я не трусиха, и ты ее не получишь», — произнесла Элфи. Тигги, кажется, удивилась этим словам, задумалась, хихикнула. «Как ты не понимаешь, юная ничто? Лучше быть трусом, чем упрямцем. О, сколько их пало на моем веку, в том числе и мне под ноги. Дай!» «Нет!» Уже с вызовом выплюнула Элфи, и я увидел на ее лице ужас, что она может потерять последнюю ниточку, неразгаданную загадку, которую оставил для нее Рейн. «Это не твое!» Руна Тигги легла в рот. Улыбка стала кривой, так что щека исказилась, словно у чудовища. Голубой глаз прищурился. «Глупая, напуганная мелочь. Мы боги. Мы покорили Ил, мы почти дошли до гнезда, победив этих тварей. Мы можем брать все, что хотим. По праву сильного, по праву колдунов!» «У вас нет прав», — сказал я ей, надеясь, что Тигги забудет об Элфи. «Вы лишь покалеченные безумцы, решившие, что можете повелевать миром. Но мир растоптал ваши надежды, уничтожил все доброе о вас, что хранилось в людской памяти». Ее глаз вспыхнул ненавистью, и, пожалуй, сейчас она была страшнее и кровохлеба, и того огненного придурка в лаборатории. Холодное, бурлящее, безумное зло. «Мы стали такими из-за него, поверив ему, пойдя за ним. Весь ваш род порочен». В Йитине перекатила руну под язык. В ее руке соткалось уже знакомое мне короткое копье из темно-бордовой крови. Движение Тигги было стремительным, как тогда, во время сражения в печи, но я успел закрыть собой воспитанницу, надеясь, что ей повезет, что у нее будет несколько секунд. Элфи опередила нас двоих. И меня, не ожидавшего, что она решится, и стремительную точно ветер в Йитине. Она юркнула как-то под моей рукой, оказавшись передо мной на пути копья. Я схватил ее за плечи, собираясь отбросить, и, конечно же, уже не хватило времени. Наконечник врезался в девчонку, и копье, не выдержав, разлетелось острыми лепестками кровяных клеток, а по оранжерее пролетел порыв ветра, так что ветки древа закачались, и листья громко зашелестели, создавая новый ветер, вспыхивая по контуру бледным, приятным для глаз светом. «Не смей его трогать!» Зло прошипела Элфи, когда пораженная Тигги отшатнулась. «Убирайся прочь из нашего дома!» Впрочем, ничего и не понимающая в Йитине мгновенно пришла в себя, и две кровавые шестеренки рухнули на нас. Помещение крутанулось вокруг своей оси. Стены исчезли, уши едва заметно сдавили нежные ладони портала. Не было ни мороза, ни выброса холода. Мы переместились мгновенно, и розовый месяц соседствовал с луной, говоря мне, что мы где-то на плоских вершинах Враньего кряжа, возле самой границы шельфа и ила, среди ребристых камней, отвесных пропастей и колючей мяты. Тигги катилась по склону вниз, мелькали ноги, ленты плаща, шляпа отлетела прочь. По ладони Элфи, куда пришелся удар копья, стекала кровь. Она сжала кулак, пытаясь ее остановить, но капли проступили между пальцами, упали на красноватую землю. Я вытащил короткую шпагу, жалея, что в этот раз по городу ходил без вампира. Моя воспитанница чуть неуверенно улыбнулась мне. «Я не боюсь». «Конечно». Я смотрел на валявшуюся в поднимавшейся пыли Витиньи, лежащую на 200 с лишним футов ниже нас. «Я всегда говорил тебе, что довольно смешно слышать о трусости от человека, который готов продырявить башку личинки». Улыбка, а после серьезный взгляд. Нам ведь придется ее остановить, да? Потому что иначе она отберет монету». «Раз мы здесь, то моя милая добрая Элфи и так знает правду». И я сказал жестокие слова. «Нам придется не остановить, а убить ее. Попытаться убить. Потому что иначе она расскажет о тебе другим. Ты не будешь в безопасности, а этого я позволить никак не могу. Поможешь?» Я протянул шпагу, и она сделала то, что всегда делала. С самого детства, когда мы с Рейном приходили из Ила или приносили что-то из него. Высунула язык и провела им по стальному полотну, у самого кончика, пробуя на вкус. И в свете розового месяца ее слюна засияла золотом. «Красиво», — отметила она, чуть удивляясь эффекту. «Ты...» «Я не страшусь ее колдовства, а из оружия у меня есть ноги. Не зря же М учила меня драться». Вьетини стояла внизу, опираясь на копье, сгорбившись, глядя на нас. «Переход в Айуре сильно ослабил ее», — сказала Элфи. «Беспечность не приводит ни к чему хорошему». «Так не будь беспечна», — одернул я ее, опуская клинок. «Она очень опасна». «Если ты умрешь, то увидимся где-то через год. Просто дождись меня». Я хотел успокоить ее, надеясь, что древо к тому времени все еще останется благосклонным ко мне. «Я не позволю причинить тебе вред». Тигги неслась к нам быстрыми мощными прыжками, со скоростью, превышающей человеческую. На последнем отрезке пути она взмыла в воздух. Ленты зелено-красного плаща захлопали, словно стяги на ветру. Одновременно на нас обрушилась магия. Она мелькнула перед глазами, ударив в нос запахом мокрого железа, гниющей плоти, и Элфи, упрямо наклонив голову, встретила ее, оставив меня один на один с Вьетини. Тигги упала смертельной вороной в вихре кровавых полос, ставших ее новым плащом. Тычок копьем мне в лицо был быстрым, сдвоенным. Я встретил ее оружие шпагой, такими же двумя быстрыми защитами, убрав левую руку за спину, сделав 4 шага назад, едва не порвав связки на запястье, сбивая ее удары. Тут же ответный укол в предплечье, верхняя защита, разворот, когда что-то шипастое просвистело рядом со щекой, и низкий выпад с напряжением всех мышц в попытке достать уколом ее бедро. Капитан бы мною гордился. Я смог выдержать ее натиск с уцелевшей головой. Вокруг выла, шипело и пузырилось. Элфи, размытое пятно на границе зрения, отбивала белую ветвь, ломала на ней побеги, не давая мне пропасть. Она появилась в тот момент, когда я вновь совершил выпад, метя Тигги в горло, и нанесла внезапный прямой удар ногой, отвлекшейся в Йитине в грудь, так что та отшатнулась, роняя копье и хватаясь за ребра. Ее и без того серое лицо побледнело еще сильнее. Глаз вытаращился, словно она не верила в то, что происходит. «Я не мелочь», — процедила Элфи. Ее трясло от ярости. Кровь стекала со сжатого кулака. Из ее горла раздавалось даже не рычание, а клекот. «А ты не бог, тварь!» — просипела та, пятясь, давая мне возможность сделать несколько шагов в сторону, обходя ее. «Я человек, как и ты когда-то. Но снова тебе им никогда не стать». Колдовство белой ветви обрушилось на девчонку, внезапно надуваясь шипастым пузырем, визжа зубами, гремя кровавыми шестеренками. Эта ярость чуть не содрала мне лицо, когда я разминулся с ней и смог наконец-то задеть в Йитине. Кончик шпаги сам юркнул в брешь, куда-то под локоть, воткнувшись в нечто твердое. Тигги вскрикнула громко и пронзительно, отчаянно, отшатываясь назад, выплевывая слюну и кровь. Жилы на ее шее надулись, засияли золотом, когда яд, опасный для существ Ила, с клинка шпаги попал в тело. Но она была лишь ранена. Рывком, на силе воли, заставила себя выпрямиться, скалясь, тараща глаз, бросилась ко мне. Магия вокруг Элфи, жестокая, ревущая, опала. И моя воспитанница, потеряв остатки изрезанного платья, в своем истинном, давно уже невиданном мной облике, шагнула наперерез. Она была выше прежнего роста, едва-едва не сравнявшись со мной, человекоподобное создание с ястребиной головой, стальным клювом, прищуренными глазами цвета расплавленного золота. Перья, блестящие словно металл, топорщились, на груди, животе, ногах, голове платиновые, на спине и руках со страшными когтями черные. Серая полоска проходила от клюва к глазам и потом к затылку. В некоторых местах спины и плеч до сих пор оперение все еще оставалось детским, в крапчатую расцветку. Кровавая магия стекла с ее перьев в землю. Сверкнули 10-дюймовые когти, перерубая множество полосок у плаща, а в следующий миг Элфи ударила раскрытой лапой, разнося Тигге лицо, роняя ее на землю, подминая под себя и замахиваясь рукокрылом. «Стой!» — крикнул я. И она послушалась, ломая стеклянные первоцветы, отошла назад, чуть сутулившись. В Йитине лежала на боку со сплющенным от удара лицом. Челюсти сломаны, перекошены, из свернутого на бок носа течет кровь. Края глазницы порвали кожу, и наружу торчали белеющие косточки. Раны были чудовищные, но она не человек, а потому жила и пыталась дотянуться пальцами до маленькой золотистой руны, выроненной изо рта при падении. Я отбросил руну кончиком шпаги себе за спину, и Тигги, вцепившись в землю, глядя на меня безумным слезящимся глазом, забулькала. Было сложно поверить, что это смех. Безумный, сотрясающий все ее израненное тело. Она что-то хотела сказать мне, но я не стал вслушиваться, а тем паче разбираться. Воткнул шпагу ей прямо в сердце, погружая клинок все глубже и глубже, не отводя взгляда от гаснущего голубого уголька, и оставил оружие у нее в груди, сделав шаг назад, когда тело в Йитине начало прорастать стеклянными цветами. За спиной тихо вздохнули, и я, сняв порядком испачканный камзол, повернулся, кладя его на плечи обнаженной Элфи. Она посмотрела на меня виновато и затравленно. «Я... все в порядке. Я обещала Рейну, что никогда и ни при каких обстоятельствах...» «Рейна с нами больше нет, а обстоятельства сегодня слишком уж выдающиеся, чтобы сдерживать глупые обещания, которых от тебя требовали в 5 лет». Я помог ей встать, и она, просунув руки в рукава, запахнула полы, дрожащими пальцами застегнув одну пуговицу. «Монета! Я выронила ее, когда...» Она не продолжила, а я поднял маленькую золотистую руну, затем нашел в пыли монету Адели и с сожалением отметил, что браслет из коричневых ракушек, подаренных Тиа, лопнул. Ракушки разлетелись в разные стороны. Собрал все, что смог. Вернулся к ней, стоявшей над телом, превратившимся в странную цветочную клумбу. «Я чудовище!» Элфи не плакала, с ее кулака почти перестала капать кровь. «Тебе важно, что думаю я, или тебе важно, что считаешь ты сама?» Она поникла, прижалась ко мне, сказала тихо. «Я человек. Ты лучше многих людей, которых я знаю. Ты Элфи Люнгенкрау, ты совсем немного птица. По крови, но не по духу». Я почувствовал, как девчонка улыбается. «Так говорил Рейн, когда я была маленькой. Мне так его не хватает». «Мне тоже». Она расцепила объятия, кивнула, что-то решая про себя и для себя. Налетел ветер, растрепав платиновые волосы. «У меня почти не осталось сил». «Обычных или твоих особенных?» «Всех. Но их хватит, чтобы вернуть нас домой». Девчонка доверчиво взяла меня за руку, потянула, делая шаг, и мы оказались возле древа. Магия птиц отличается от того, что используют люди. Ей не нужны солнцесветы и руны. Она подчиняется иным правилам, да и выглядит иначе. Почти неуловимо, если не считать вздохов ветра, вновь волновавшего крону. «После Илы это стало очень просто», — призналась она. «Мне надо переодеться. Монета...» «Давай позже», — предложил я. «Сегодня случилось слишком многое». «Спасибо». «Ты уснешь?» «Если только к утру. Посижу на подоконнике, почитаю книгу». Она ушла, и я 10 минут сидел под деревом, размышляя о всяком, чувствуя вселенскую усталость, и сам не заметил, как провалился в сон. Спал недолго, проснулся от того, что Элфи меня трясет. «Раус, ну проснись же, Раус, там Рейн!» Лицо возбужденное, глаза расширенные и совершенно счастливые, восторженные. «Что? Я ничего не понимал». «Рейн на улице! Он жив! Да скорее же идем!» «Постой!» — промямлил я. «Догоняй!» Она бросилась прочь, лишь туфельки застучали по ступеням. «Стой!» — крикнул я. «Да что с тобой такое?» Нет ответа, только дверь хлопнула. Помянув сов и всех павлинов, я поднялся, тряся головой, пытаясь выгнать из головы тяжесть свинцового сна, так странно меня поразившего. Даже на мгновение подумал, а не новый ли это кошмар. Но нет, передо мной была реальность. Я спустился вниз на этаж, бросил взгляд в окно, ничего не ожидая там увидеть. Было далеко за полночь, лишь 2 человека на улице, Элфи и высокий незнакомец, которого она обнимала. Затем они очень медленно перешли на другую сторону и попали в свет каштанового фонаря. Это действительно был Рейн. Высокий, широкоплечий, с вьющимися волосами и его неизменной улыбкой. Иногда добрый, иногда злой, порой ироничный, ядовитый или насмешливый. Он поднял глаза и, увидев меня, махнул рукой, приветствуя. «Дери меня, совы!» Все было неправильно, и я это понимал, потому что мой старший брат нисколько не отличался от того человека, которого я видел долгих 8 лет назад. Он не постарел ни на день. Не было времени бежать за вампиром. Не было времени ни на что, даже чтобы успеть. Я понимал это, но все равно спешил. Не очень помню, как очутился на улице, увидел распахнутую дверь в цветочный магазин, горящую там свечу, услышал счастливый смех Элфи. Когда я был на пороге, Рейн ударил Элфи кулаком в висок, и она беззвучно упала на пол. «Попалась!» — сказал мой брат голосом личинки, и его глаза помутнели, став цвета яичного желтка. «Пора платить, Люнгенкраут!» Я кинулся к ней, и внезапно произошло то, что случилось, когда нас увидел кровохлеб. Меня приподняло над землей, потащило мимо вас с благоухающими цветами к человеку, сидящему на табурете, под которым ютилась седьмая дочь. Вокруг него прямо на полу распускались аденские розы. Мужчина лет 30, с очень светлыми бровями и зачесанными назад более темными волосами, вихрастыми волнами, спадающими на плечи. Я успел подумать о том, что разгадка нашлась. Вот почему приказу была повреждена крыша, и это сделала седьмая тварь. Улыбчивый, аккуратно одетый продавец цветов перекатил руну за щеку. «Здравствуй, выродок!» Он смотрел без злобы и издевки, возможно, даже с уважением. «Позволь сказать, что я впечатлен. Нет, даже потрясен. Поверить не мог, пока не увидел глазами. Глазом Тигги. Приручить птицу? Такого не смог сделать никто из нас, даже твой предок. А у тебя вышло? Ах уж эти бедные наивные птенцы!» Считают семьей того, кого увидят первым после рождения. Очень умный ход, выродок. «Отпусти ее!» «Нет, что ты! Как я могу?» Он подался вперед, произнеся доверительным шепотом. «По правде говоря, она мне и даром не нужна, но я оказываю услугу. Да-да, именно так. Мой друг первым понял, кто она такая. Как теточка бы не узнал, потому что родную кровь ему не почувствовать. Но вот все мы ощущаем его силу. Она есть и в твоей крови, выродок, но нет ни капли в крови девчонки, хотя ты утверждал, что вы родственники. Очень похожи внешне, однако ничего общего в фамильной силе». Человек щелкнул пальцами, как видно от восторга, что разгадал загадку. «Магия птиц, ее не чувствуют колдуны. Облик птицы никак не проверить. В мое время это стало настоящей головной болью, их превращение. Пойди пойми, кто перед тобой, союзник или пернатая тварь. Тут они уделывали даже честного лорда. Но мой друг стал подозревать, хотя я и утверждал, что это нелепость. Пришлось освободить личинку, чтобы спросить у нее. Она-то, в отличие от нас, видит такое сразу, да?» «Мы заключили сделку». Теперь та совсем не была похожа на моего брата. Жалкая слепая старуха в зеленой шали. «Уйди», — поморщился мужчина. «От тебя отвратительно пахнет». «У него в доме дерево, одна из последних колыбелей Рут. Уничтожь ее!» «Мне нет дела до воин сытого птаха. Ты ему служишь, а не я». «Мы заключили сделку», — прошипела тварь, приподнимаясь на удлинившихся ногах. Руна оказалась под языком. Мигнул лиловый свет, и старуху сплющил невидимый молот. Плеснуло чем-то темным на белые астры. Тело личинки зашипело и растаяло, не оставив после себя ничего. «Утомило», — пожаловался он, сорвал розу, поднес к носу. «Отец Табунов передает тебе поклон, выродок, и он хочет птицу для себя. На время, как заложницу. Если желаешь ее вернуть, найди птицееда, принеси его ему и получишь своего птенца обратно. Можешь жить с ней дальше до скончания века, обманывая всех дураков и потешаясь над ними. Отец Табунов мертв!» «Ха-ха-ха! Ты, как и когтеточка, не видишь дальше своего носа!» Рассмеялся мужчина, и на мгновение за этим обликом промелькнул его истинный. Я успел заметить плоскую костяную маску с четырьмя нарисованными глазами, корону из шевелящихся человеческих пальцев. «У меня монета, возьми ее, посмотри сам и оставь Элфи!» Снова смех. «Ха-ха-ха-ха! Монета от той жемчужной колдуньи, что спелась с колыхателем пучины. Я не настолько дурак, чтобы попасться в ловушку, которую они расставили для меня. До встречи, выродок! И передавай привет осеннему костру, если увидишь. Скажи, что я спрошу с нее за то, что она нарушила договор. А еще скажи, что этот город будет моим». Он поднес к моему лицу розу. Четыре глаза на круглой костяной маске моргнули, и я провалился в небытие. Глава 20. Птицелов. Ветер крепчал, злился, вот-вот грозился обернуться ураганом. Я сидел в каменном распадке, укрываясь от стихии за нависшим лиловым камнем, изъеденным временем, холодным и растрескавшимся. Ветер выл словно безумный, не собираясь стихать, и уже несколько дней тревожил меня страшными звуками, словно желал выгнать из укрытия, обмануть, убедить, что рядом ходят светозарные или еще кто похуже. Он не знал усталости, рвался точно цепной пес, злился, не имея возможности укусить. Прошло 6 дней, как ушел Рейн, и я терял всякую надежду. Брат строго-настрого приказал мне уходить, если он не вернется к концу 3-го дня. Не ждать и не дергать сову за хвост, но я считал иначе. Я желал его возвращения и не верил, что он может не вернуться. Только не Рейн. Раз уж мы смогли вдвоем с ним зайти так далеко, то вместе возвратимся обратно в Айуре. Поэтому я решил ждать его до самого конца, но сам не знал ответа, когда придется принимать тяжелое решение и бросить старшего, повернув к шельфу. Было холодно. Я, окутаясь во все вещи, какие у меня были, укрылся соломенным плащом, словно плотным одеялом, и наблюдал за безумной каруселью сизо-фиолетовых туч, грозными исполинами закрывавших небо. Ветер и тучи, основа этого недружелюбного к человеку мира, говорили, что эти пространства не были предназначены для людей и не ждали их. Мне показалось все куда более чуждым, странным, нереальным и куда более зловещим, чем сам Ил. Я понял это еще в первый день, как только мы оказались здесь, и на горизонте из фиолетовой дымки появились пики гнезда. Мы шли, пригибаясь под стылым ветром, через долину из спекшегося стекла, узкой полосой протянувшуюся на несколько десятков лиг. Мертвая, безжизненная, чудовищно ледяная, произведшая на меня зловещее впечатление от того, что когда-то сделал наш предок, призвав на помощь небеса. Все стало еще более жутким, когда огромные горы, похожие на термитники, нависли над нами, а в небе, играя с ветром на недосягаемой высоте, появились силуэты крылатых существ, которым не было никакого дела до чужаков. Весь восторг от того, что мы сделали с Рейном, давно улетучился. На смену ему пришли страх, усталость и медленно подкрадывающийся голод. Гордость, что мы смогли сделать то, о чем так мечтал наш отец. Повторить подвиг когтеточки и дойти до гнезда была сожрана тревогой. И уже совершенно не важно, что я и Рейн — единственные, кто после великого героя сумел добраться до гнезда. Весь путь через Ил, с риском, опасностями, открытием странных новых мест и еще более странных тварей, слился для меня в долгие месяцы труда, боли, лишений и недосыпа. Порой мне казалось, что я не сделаю больше ни одного шага, упаду и не встану. Возможно, так бы и случилось, если бы не Рейн. Он поддерживал меня, заставлял, унижал, хвалил, стыдил и использовал все возможные способы, чтобы я не сдавался. Брат был тем, кто видел во мне то, чего не видел я сам, и верил в меня больше всех на этом свете. Свое 14-летие я встретил под розовым месяцем, зайдя уже так глубоко, что проще было идти вперед, чем повернуть в обратную сторону. Неделя сменяла неделю. Месяц истончался, пока не стал толщиной с волос, в одну розовую изогнутую нитку, которая однажды перевернулась рожками вниз, а потом и вовсе исчезла, скрывшись за сизо-фиолетовыми тучами. Сперва я не мог смотреть на них долго, слишком уж быстро они летели над головой, от них кружилась голова и чудилось еще немного, и я провалюсь прямо в центр этого водоворота. Теперь же они больше не волновали меня. Существовал иной, куда более серьезный повод для беспокойства. Рейн так и не возвратился. Я должен был пойти с ним, но за последние недели слишком устал, и он не стал рисковать, оставив меня здесь. «Вернусь», — сказал он. «Посмотрю, что впереди, принесу солнцесвет. Нам нужны доказательства, что мы дошли, иначе нам не поверят». Я хотел сказать ему, что мне все равно, поверят или нет. Обратный путь долог, и лучше думать о том, как добраться до Андерита, чем о том, чтобы принести туда дикий цветок. Но не стал. Во-первых, он не понял бы. В некоторых вопросах Рейн слишком одержим идеями, оставшимися после нашего отца. Во-вторых, я не желал быть еще более слабым в его глазах. Время шло. Я мерз, старался как можно меньше тратить еды, которой осталось и без того немного, иногда съедая за сутки лишь крошку, оставляя брату. Пил холодную воду, собиравшуюся на камнях, и ждал, ждал, ждал, сжимая под плащом рукоятку тяжелого пистолета. Часто засыпал, с каждым днем все чаще, проваливался во мрак и выкарабкивался из него, видя все те же тучи. Иногда выбирался из логова, когда становилось слишком невыносимо, и страх перед мифическими птицами отступал. Признаюсь, что за дни, проведенные в одиночестве, я никого не слышал и не видел. На границе гнезда их не было, и, что неудивительно, земля здесь слишком пуста и бесплодна, чтобы жизнь желала на ней закрепиться. На исходе недели я услышал шаги, шорох сыплющихся камушков, и несколько секунд сидел, не шевелясь, думая, что мне почудилось, что это очередная насмешка ветра. Рейн, прижимая к груди свой мешок, обмотанный теплой курткой, очутился рядом. «Малыш, а ты упорный!» — улыбнулся он. «Не сомневался, что ты дождешься». От него странно и незнакомо пахло, миром, которого я не знал, а еще теплым молоком, кровью, немытым телом, грязной одеждой и цветами. На левой скуле кровоподтек, на лбу мелкие царапины, но глаза живые, веселые, словно он и не устал. Очень хотелось обнять его, так я был рад, но Рейн не одобряет такого. Конечно же, скажет, что я уже не ребенок и должен держать себя в руках, поэтому я сказал... «Думал, тебя уже сожрали совы!» «Подавятся. Нам надо уходить. Ты нашел солнцесвет?» «Нет, возможно, они растут где-то еще». «А птиц? Птиц ты видел?» Брат сразу же помрачнел. «Небеса устроили здесь чудовищный разгром. Даже спустя века ничего не изменилось. Разрушены даже горы, а два города, что я видел, лежат в руинах, превратились в стекло. И этот удар уходит далеко в их страну. Но кое-что я видел». «Потом, малыш, нам надо уходить». Я стал собирать сумку под его взглядом. «Значит, у тебя никаких доказательств для Айуры?» Лицо у него стало загадочным, с тем выражением, которое я помню с детства, когда он задумывал проказу в доме Фрок и Фридриха отправляли за розгой. «Кое-что есть». Он начал расстегивать тесемки своего обмотанного курткой рюкзака, затем вытащил сверху грязный шерстяной шарф и с улыбкой наклонил ко мне, показывая содержимое. Я, наверное, с минуту смотрел туда, сперва пытаясь понять, что вижу, а затем стараясь заставить себя поверить, что это правда. В рюкзаке, занимая большую его часть, обернутая в солому и чью-то окровавленную шерсть, лежало птичье яйцо, ярко-бирюзовое, в черную неровную крапинку. «Это...» Мой вопрос повис в воздухе. Я страшился задать его полностью. «Да, это яйцо птицы». Я едва сдержал приступ тошноты от накатившего меня ужаса. «Зачем, Рейн?» Его победная улыбка чуть померкла. Он явно ожидал другой реакции. «Потому что я могу». «Мы покойники. Ты что, думаешь, они это так просто оставят? Когда мать придет за ним?» «Не придет. Там их десятки на горячей земле, в пещерах. Они просто оставляют их и... Но потом вернутся за ними!» Я испытывал отчаяние. «Мы будем уже далеко». Я очень сомневался, что расстояние остановит настоящую птицу, потерявшую собственное потомство. Рейн, видя мое выражение лица, испуг, неуверенность, произнес веско. «Мы потомки когтеточки. Мы знаем Ил. Ты знаешь Ил, и куда меньше, чем наш отец. Нам достанет опыта обмануть глупых куриц. Нас не найдут. К совам солнцесвет, его уже принес когтеточка. Мы сделали больше. Мы поймали саму птицу». Я шмыгнул носом. «Ты поймал. Точнее, взял. И не птицу, а всего лишь яйцо. Ты правда хочешь отнести его в Айуры?» Усмешка. «Спрашиваешь. Меня будут называть птицеловом. Тебя будут называть дураком, если это даст жителям гнезда повод снова прийти в наш город». Теперь он смотрел зло. «Не будь ребенком и нытиком. Ты как Фрок, боишься тени. Оглядываешься на последствия, когда надо просто делать то, что следует». Сравнение с Фрок мне не понравилось. «Лучше бы ты ничего не находил, не крал». Я посмотрел на яйцо и, подчиняясь наитию, коснулся его. Оно оказалось горячим, почти раскаленным, а скорлупа не затвердевшей, все еще мягкой и податливой. «Мы не донесем его. Попытаемся. Ему потребуется тепло. Будем греть по очереди. Вайюры, у нас его отберут. Сделаем так, чтобы этого не случилось». Его вера была безумна. А я не могу бороться с тем, кто старше меня, опытнее, и чье лидерство в мои 14 было безоговорочным. «Ты правда предлагаешь мне выбросить его?» Он посмотрел с прищуром, злясь. «Оставить здесь? Тогда его найдут. А если нет? Если они приходят в момент, когда из кладки кто-то вылупляется, спустя сколько? Неделю, месяц, год? Оно погибнет здесь в холоде, и даже не убеждая меня вернуться и отнести его назад. Понесешь ты?» Я не желал идти в гнездо. А еще мне было жалко птенца, и Рейн, хорошо меня знавший, улыбнулся, и его злость как водой смыла. «Жалеешь чудовище? Это птенец!» «И чудовище, малыш. Настоящее, разумное чудовище. Одно из тех, что когда-то правило нами. Пожалуйста, не забывай это. Что ты будешь делать, когда оно появится на свет?» Рейн беспечно пожал плечами. «Пусть сперва это случится, братишка, а там поглядим». «Не ври мне!» — тихо попросил я, глядя, как он снова кладет поверх яйца теплый плащ и, поколебавшись, снял с себя дырявый свитер, отдавая ему. «Ты обещал когда-то!» Теперь он смотрел на меня серьезно, как на равного. «У меня есть план. Мы принесем его в город через разрушенный Андерит и дождемся, когда появится птенец. Они обладают магией, малыш. Говорят, в прошлые века некоторые колдуны могли забирать силу у птиц. Серая ветвь. Она у всех забирает силу, блокируя волшебство». И тут я понял. «Ты хочешь попробовать вернуть нам магию? Ту, что не досталась нам по наследству? С помощью нее? А вдруг получится? Правда, еще не знаю как». Мы вышли из убежища и быстро пошли прочь, повернувшись спиной к пикам-термитникам. «А если нет? А если птенец и вправду чудовище?» «Тогда мы сразу убьем его. Это мне не понравилось еще больше». «А если он окажется чем-то большим, чем тварь из легенд, жаждущая крови и смерти человечества, что тогда мы будем делать?» Он услышал мое отчаяние и хлопнул по плечу. «Мы обязательно что-нибудь придумаем, как всегда. А теперь не ной, иди побыстрее, если не хочешь, чтобы тебя сожрала злая птица, птицелов». Я не чувствовал ничего, лишь отупение и полную пустоту. Рап ароматов исчез вместе с Элфи, ушел куда-то в кварталы Айюра, где у него спрятан портал. Об отце табунов я подумаю чуть позже, и о том, что случилось, что делать, куда идти, бежать и у кого просить помощи. Мой дом, в котором всегда кто-то ждал меня, встретил пустотой коридора. Я поднялся наверх, и древо потянуло ко мне ветви, утешая. Шелест листьев без всякого ветра был словно голос, говорящий, что дорога найдется. Рассвет стучался в окна серым и совершенно опустошающим призраком. Я коснулся древа, говоря, что понимаю, и благодарю его за поддержку, радуясь, что оно уцелело. Банку с Микарой я просто опрокинул на пол, и она разбилась, плеснув водой, превращаясь в острые куски стекла, захрустевшие под ногами. Медуза-гриб, который ради какой-то глупой шутки считают цветком, забился под ногами, словно выброшенная прибоем рыбина. Я без колебаний сунул монету Аделии ему в рот, ощущая, как немеет кожа на пальцах и наблюдая за ростом отростков, собирающихся в блестящее зеркало. Рейн смотрел на меня, сидя среди изумрудных камней, ловящих на себе частые блики костра. За его спиной возвышалась плоская, точно парус, скошенная с одной стороны скала с колоссальным, почти круглым отверстием в центре. В породу когда-то ударила магия, которая прожгла камень, заставив тот пузыриться по краям, словно от встречи с кислотой. Я знал ветвь, которая наносит такие повреждения. Когда-то здесь поработал перламутровый колдун. Розовый месяц, словно любопытная соседка, висел в этом окне зловещим серповидным зрачком гигантского жеребенка. Мой брат выглядел осунувшимся и уставшим, с ввалившимися, заросшими бородой щеками, погасшими глазами и окровавленной тряпкой, перемотанной вокруг пальцев на левой руке. Лишь улыбка была прежней, веселой и неунывающей, из моего детства. Я почти успел забыть ее. «Привет, малыш», — сказал Рейн. «Мы нашли его. Прямо здесь». Сказано это было без всякой радости, лишь с усталой обреченностью человека, который очень долго нес на своих плечах тяжелую ношу, и вот теперь он закончил свой путь, но испытывает совершенно не то, что ожидал. «Хочу извиниться перед тобой за день нашего расставания. Мне жаль, что я наговорил все эти слова. И жаль, что не попрощался с Элфи. Очень по ней скучаю». Он усмехнулся горько. «Помнишь, когда-то я думал, что она лишь инструмент к исполнению моих желаний. Оглядываясь назад, я могу назвать себя большим глупцом. Думал, что буду держать зверушку в клетке, а получил нечто куда более бесценное. То, что часто...» Рейн прервался, вздохнул. «Не ценил как должно. Не был рядом. И снова исчез, полагаю, что теперь уже надолго. Пожалуйста, извинись перед ней и передай, что я очень горжусь ею. Знаешь, я рад, что ты не пошел с нами. Это того не стоило. То, что мы с Аделией нашли, и то, что открылось нам. Фрог была права. Старые кости лучше не трогать, а прошлое не тревожить. Иначе она может пробудиться и обратить на тебя внимание, как случилось с нами. Хорошо, что этого не увидел отец. Он был бы разочарован». Тень, не принадлежащая Аделии, широкоплечья, со странной деформированной головой, упала на него, но Рейн даже не посмотрел в ту сторону, продолжал говорить. «А я думал, что теперь знаю, где искать его следы. И следы когтеточки. Не ради истории моей семьи, не ради того, о чем так мечтал наш отец и чему так противилась Фрог, не для Аюре, власти, магии, птицееда, в конце концов. Я найду их ради той, кого когда-то без спроса украли из семьи два глупых дурака. Той, что стала моей сестрой. Той, кто нуждается во мне и теперь ждет помощи. И тогда, когда я приду, я спрошу с каждого, причинившего ей зло. И если это потребуется, без колебаний подожгу ил и обрушу на них даже месяц вместе с сытым птахом». Конец. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Сотбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, художник Илья Воронин, редактор Лидия Ощепкова, композиторы Кирилл Головин и Виктор Эйдерман. Озвучено в 2026 году.